У нас дел по горло, будем еще гадалками заниматься?» «Так совсем обнаглели», — взмолился Королев. «Только что на вокзале девчонку заманили, обчистили, обматерили. Сколько же можно терпеть? Пускай посидят в обезьяннике. Хорошо бы их еще и голодом поморить. Девчонка где? Если тебе нечем заняться, давай веди, пусть пишет заявление. Потом этих цыганок потрясем, дело сразу и закроем. А девчонка уехала». «Вот тена! Они что, ей все вернули?» «Нет, конечно. Они ее до истерики довели, она уже рыдмя рыдала. Пока я подошел, она вдруг как рванет и на автобус села. Уехала. Я с ними со всеми пытался разобраться. Так они жарут, как резаные. Хорошо, что народ набежал. Всем же интересно, люди у нас любопытные. Рассказали, что увидели, как цыганки ей гадали, и она им деньги отдала. Потом назад стал просить, очухалась, видать. А они ее матом. Вот она и не выдержала позора. Девчонка не из наших, приезжие, похоже, студентка. Психика слабая. Они ее как пить дать загипнотизировали. Ты мне брось про психику заливать. Дура эта твоя студентка. Нашла с кем разговаривать. Че ей так надо было узнать, что она деньги им отдала? Сама виновата. А теперь что у нас получается? Девчонку обчистили, она уехала. Свидетели разошлись, показания давать некому. А ты мне этих цыган навел. А дальше что? Так причину для задержания я нашел. Они же без прописки у нас ошиваются. Давайте их подержим в обезьяннике сколько сможем. Я лично их бы всех на поселение за колючую проволоку, чтоб наш народ не дурили. Давай тогда веди понятых. Оформляй протокол, что цыгане нарушают паспортный режим и в 24 часа должны покинуть наши края. Только куда им подаваться? У них же и паспортов нету. За колючую проволоку не удастся. Нет у нас тут такого места. А где их историческая родина, они тебе не сказали? Сказали, — понурился Королев. Только я вам повторить не могу. Слово матерное — то-то же. Так что и не води их по такой мелочи. Вот если убийство совершат, крупную кражу, дело другое. Ну ладно, привел так привел, пусть посидят. Хотя им это как с гусь вода. Но благодарности от меня не жди. Операцию по задержанию мошенников ты провел бездарно. Упустил и жертву, и свидетелей. А если мы их сейчас потрясем? Не терял надежды на законное решение проблемы сержант. «Тряси», — согласился Топорков. «А они тебе скажут, что это их деньги. На них же не написано, что они ворованные. А если произведешь изъятие, они же на тебя и заявление накатают, жалобу. Нам это надо?» «Цыгане вроде неграмотные», — усомнился в правоте начальника Королев. «Среди десятка цыган один грамотный всегда найдется. Все, свободен». Королев вышел, тихо притворив за собой дверь. Топорков опять погрузился в работу. Перед ним лежало дело об изнасиловании и убийстве гражданки Денисовой Анны Ивановны, которая и прожила на свете только 17 лет. Посмотрел на приложенную фотографию истерзанной девушки и тяжело вздохнул. Уже четвертая жертва, и каждый раз насильник действует с особой жестокостью. В акте судмедэкспертизы были перечислены колото-резные ранения, обнаруженные на теле Денисовой. Топорков разложил все четыре дела, стал вчитываться в материалы следствия. Информация была скудной, но и так ясно, что пора соединять уголовные дела в одно производство. Начал прикидывать, кого бы включить в следственную группу. Надо звонить в Новоорлеанское отделение милиции, поскольку три убийства произошли на их территории. Когда к нему поступило дело Денисовой, он поручил операм обзвонить соседнее районное отделение милиции, чтобы выяснить, не происходили ли у них похожие преступления. Подтверждение пришло из Новоорлеанской. Там, похоже, работать совсем некому. Дела лежат, никаких подвижек. Вспомнил с сожалением, что Володя Поречный уволился из отделения